святого Николая Чудотворца, что в звонарях. Нынешняя церковь, как видно из храма сданной грамоты московского митрополита Тимофея графу Ивану Илларионовичу Воронцову, сооружена в 1781 году. Прежде церковь называлась Божедомской, потому что при ней был убогий дом, в котором погребали умерших несчастной смертью. Убогий дом был упразднен, а церковь стала именоваться «В звонарях», потому что церковная земля заселена была домами звонарей Ивановской колокольни. Настоящий храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, Николая же Чудотворца, предел. Есть и еще пределы. Преподобного Сергия Радонежского, усекновение главы Иоанна Предтечи и святого Дмитрия Ростовского. В храме имеется особо чтимая икона Божией Матери «Взыскание погибших». Храм находится на Рождественке, подле бывших клиник, а ныне Строгановского училища.